Глава восьмая. Выйдя на площадь перед кинотеатром, Юрка остановился. Куда теперь? Раньше, в школе или в армии, он часто мечтал о безграничной свободе, когда идешь, куда захочешь, и никто не ограничивает тебя временем возвращения. Теперь, неожиданным образом получив свободу, он совсем не радовался. Оказывается, она имеет реальную ценность только когда есть куда возвращаться, причем в любое время. Направо мост, за ним древний Кремль с рубиновыми звездами на башнях, центр. Налево улицы, Полянка, Дмитровка, а чуть ниже, если пройти мимо старого ресторана Поплавка, поворот на Ордынку. Так куда? Подаваться в центр? Чего там ловить? Впрочем, в других местах ловить тоже явно нечего. Нашарив в кармане двушку, он направился к телефонным автоматам. Звонить? Так всем. Плевать на правила приличия, надо где-то приткнуться. Еще одной ночи на лавочке или в автобусе он не выдержит. Счастье улыбнулось на втором из набранных номеров. Трубку снял Владик Заславцев, школьный однокашник. После выпускного вечера их пути разошлись, родители Заславцева получили новую квартиру. Владик, успешно сдав экзамены, поступил в институт, а Юрка поработал и пошел служить. «Привет!» — радостно закричал Фомин. «Владик, слышишь меня?» «Слышу». Скучновато-спокойно отозвался Заславцев. «Ты дома?» — сбавил тон Юрка. «Дурацкий вопрос. Куда ты звонишь, если не ко мне домой?» Владик оставался тем же Владиком, каким был за школьной партой. «Ты один, твои на даче? Я приеду?» «Приезжай, если надо», — сухо ответил Заславцев и повесил трубку. Не помня себя от радости, надо же, дозвонился наконец, Юрка бросился к троллейбусной остановке. Владик терпеливо снес его дружеские похлопывания по спине и провел Фомина на кухню, усадил за абсолютно пустой, чисто вытертый стол и, глядя в сторону, тусклым голосом спросил: «Чего у тебя, рассказывай?» «Куда торопишься?» — ошарашенный его холодностью удивился Юрка. «Нет. Жду, пока объяснишь, что означает твое появление», — не изменив позы, ответил Заславцев. Заметив, как Юрка поглядел на красную точку около его локтя, спрятал руки под стол. «Колешься?» — напрямик спросил Фомин. «Тебя это не касается, я жду». «Переночевать мне негде. Я у тебя, можно?» «А дома?» — поднял брови Владик. «Нельзя домой», — вздохнул Фомин и рассказал о смерти матери. «Да, я не знал», — перебил Заславцев. И Юрка понял, что ему совершенно неинтересны дела давнего приятеля. Наплевать, как будет он жить завтра или послезавтра, куда пойдет и чем станет питаться. Владик, как говорят наркоманы, сел на иглу, и теперь ему все-все равно, за исключением баяна, то бишь шприца и очередной порции наркотика. Какую гадость он вливает себе, где к этому приучился? «Зачем это?» — Юрка кивнул на спрятанные под стол руки Владика. «Тебя не касается. Можешь остаться до утра, но потом извини. Ложись здесь, на кухне, я тебе раскладушку дам. Белья нет. Еще раз извини». Он скривился в улыбке. «Спасибо», — буркнул Юрка. «Кстати, ты мне еще со школы 7 рублей должен». «У меня нет денег», — бесстрастно ответил Заславцев и, как-то презрительно поглядев на мрачного однокашника, вытянул вперед шею, выставляя в его сторону левую щеку жестом христианина, которому уже врезали по правой. «Хочешь ударить — бей». «Боишься замараться о ничтожество?» «Нет, Юра, ничтожество не я, а ты. У тебя нет свободы, а я ушел от всех вас в другой мир, куда вам входа нет». «Спрятался?» — усмехнулся Фомин. «Считай так, если хочется. Вы давно надоели нам фарисейством и бесконечными утверждениями, что мне должно быть лучше всех, потому что... Неважно почему, но мне никогда не было лучше всех. Ладно. Юрка встал. Давай раскладушку. Устал я. Завтра доскажешь. Желательно за завтраком. Предки твои когда возвращаются? Владик, словно не слыша вопроса, поднялся, пошел к дверям странной какой-то деревянной походкой, вернулся с раскладушкой, молча поставил ее, положил на стол матрас, сверху пристроил подушку в розовой наволочке и, проскрипев, что одеяла нет, пожелал спокойной ночи. Установив раскладушку, Юрка разделся и с наслаждением лег, вытянувшись во весь рост. Старенький брезент и пружинки крепления жалобно пискнули под его тяжелым телом и покорно притихли. Одеяло? Бог с ним. Лето, ночь теплая, а здесь не на лавке в парке физкультурного диспансера. Не замерзнешь. Уже засыпая, он подумал, что Владик, похоже, сдвинулся умом от наркоты. И, наверное, стоило бы припереть чем-нибудь дверь, а то произойдет у него ночью заскок и еще чего доброго прирежет в беспамятстве своего школьного приятеля. Но желание спать и навалившаяся усталость оказались сильнее. Мысль мелькнула, исчезла, и Фомин провалился в глубокий сон. Проснувшись утром, он с трудом выкарабкивался из сновидений, в которых перемешалось все на свете. Виктор Степанович почему-то носивший под мышкой свои «Жигули», Глеб, обнимавшийся с Суюмбеке. Потом она оставила его и бросилась обнимать Юрку, но он вовремя заметил кинжал в ее руках и понял, она хочет его зарезать, и с ужасом увидел это не Суюмбеке, а прикидывающийся ею Владик Заславцев с большим шприцем. Тихо ступая, Юрка прошел к двери в комнату, приоткрыл ее и заглянул внутрь. Владик спал, запрокинув голову и тонко похрапывая. Внутренняя сторона его откинутой в сторону левой руки была испещрена точками уколов. Осторожно прикрыв дверь, Фомин отправился в ванную, помылся, поискал бритву, но не нашел. А будить Заславцева не хотелось, ну его к бесу. Сложив раскладушку и свернув матрас, он поставил все это к стене, нашел в холодильнике банку рыбных консервов, а в хлебнице кусок черствого хлеба, посчитав, что старые долги позволяют ему перекусить, Юрка съел консервы, запив их водой из-под крана. Оставив пустую банку посередине стола, он, больше не заглядывая в комнату, вышел, прикрыв за собой дверь квартиры. Еще один адрес и телефон можно вычеркнуть из памяти. Новое положение быстро приучило его радоваться самым малостям. Переночевал, и слава богу. Снова день, светит яркое солнце, и жизнь кажется прекрасной, а проблемы разрешимыми, только бы найти людей, готовых помочь. Потрогав рукой подбородок, Юрка ощутил колючий ежик щетины. Надо привести себя в порядок. Зашел в первую попавшуюся парикмахерскую. Несмотря на утреннее время, там уже была очередь. Спросив, кто последний, он уселся на обтянутое дерматином кресло и начал листать старый журнал. Мастера в зале не торопились, они уходили пить чай, болтали по телефону, долго-долго намыливали головы клиентам, но очередь все же потихоньку продвигалась. Дождавшись, когда подойдет его черед, Юрка прошел в зал. Парикмахерша, не переставая болтать с подругой, работавшей у соседнего кресла, небрежно замела щеткой лохмы остриженных волос, ополоснула руки и лениво поинтересовалась: «Что желаете?» «Побриться». Ее лицо приобрело отчужденно-презрительное выражение, клиент явно не для плана, голову мыть не будет, укладываться и делать фасонную стрижку тоже. Теперь уже почти всех приучили, что посещение парикмахерской обходится в 3-5 рублей и 2 часа времени, если не больше. Брила она с пренебрежением, словно из-под палки, не спрашивая, беспокоит ли бритва. Сидевший в кресле Фомин чувствовал тяжесть ее презрения, ощущая себя нищим, облагодетельствованным из большой милости. Потихоньку, наливаясь темной злобой на эту крашенную в блондинку женщину, он уже не помнил, с какой легкостью сам получал пачки червонцев от Виктора Степановича, разбирал пакеты с дефицитными деликатесами, сидел в барах и ресторанах, прогуливая даровые деньги. Это было тогда, в иной жизни другого Фомина. Оставив на мраморном подзеркальнике двугривенный, он выскочил на улицу, красный, распаренный, словно его не брили, а охаживали крапивой по лицу. Не разбирая дороги, пошел по улице, натыкаясь на прохожих. Постепенно ходьба успокоила, мысли потекли ровнее, и снова уже в который раз за последние дни встал вопрос, куда теперь? Два неудачных визита кое-чему научили. Зайдя в телефонную будку, он набрал номер Глеба, но на том конце провода никто не снимал трубку. Юрка набрал другой номер. Вдруг, на его счастье, появился дома Валерка Рыжов, еще один школьный друг-приятель, живущий с молодой женой в текстильщиках. Слабая, конечно, надежда, но все же. «Юрка?» — удивленно и обрадованно завопил Валерка. «Черт полосатый! Приезжай, если свободен! Поможешь, у нас тут такие дела!» «Жена родила?» — на всякий случай спросил Фомин, вспомнив Потресова. «Пока не намечается. Да что мы по телефону? Дуй сюда! Адрес знаешь?» В метро Фомин спускался с чувством облегчения. Есть все же на белом свете приличные люди и верные друзья, которые, ни о чем не расспрашивая, зовут к себе, желая поделиться случившейся у них радостью. Какой — приедем, узнаем. Теперь его путь лежал на улицу Чугунные ворота, проложенную рядом с запущенным, но все еще полным неповторимого обаяния, Кузьминским парком. Туда, где несколько лет назад сгорел музыкальный павильон, а около поросших лопухами гор битого кирпича вырос пивной бар, уже закрытый по причине начавшейся борьбы с пьянством. В примыкающих к парку текстильщиках, на границе их с Кузьминками, и начинается длинная-предлинная улица Чугунные ворота. В стародавние времена стояли на ней самые натуральные чугунные ворота с восемью отлитыми из тяжелого металла колоннами, поддерживавшими массивный антаблемент, увенчанный огромным гербом славного старого русского рода Голицыных. Один из его представителей женился на дочери известного промышленника Строганова, Анне, а роду Строгановых подарил Влахернское, так ранее называли Кузьминки, сам император Петр Великий. Голицыны, великие числом давшие России многих государственных деятелей и блестящих военных, опытных царедворцев и просто помещиков-бездельников, обладали еще и непомерным тщеславием, передававшимся как фамильная черта из поколения в поколение. Трудно сказать теперь, кому из них пришла в голову мысль воздвигнуть в Кузьминках, в Лахернском, громадные чугунные ворота, в точности повторяющие Николаевские ворота в Павловске. Про Николаевские ворота известно, что их спроектировал и построил талантливый архитектор Росси. А вот про чугунные голицынские ничего определенного сказать нельзя, кроме того, что они, несомненно, являлись памятником русским умельцам, памятником их сметке и мастерству, памятником нашей истории, воздвигнутом в 1833 году на дальней окраине Москвы. Но не сохранились ворота до наших дней. В 30-е годы нашлись горячие головы и переплавили их, прикрывшись лозунгом «Даешь металл». Ворота исчезли, но память о них осталась в названии улицы, на которой жил Валерка Рыжов. Юрку он встретил у подъезда, сунул в руки хозяйственную сумку. «Тесть день рождения справляет, ну, 60-летие», — рассказывал Валерка. «Забот пропасть. Ты, на мое счастье, просто с неба свалился. И не думай, никуда не отпущу, пока не напразднуемся. Сейчас картошки купим, хлеба, после сгоняем на рынок за зеленью». Валерка тащил Фомина из одного магазина в другой, стоял в очередях, отбегал в кассу, возвращался, снова убегал и безумолку болтал, рассказывая, как его не взяли в армию, признав негодным к службе по болезни. Теперь отсрочка на 5 лет, потом опять вызовут, может, еще и придется надеть солдатскую шинель, а может и нет, хотя с болячкой в желудке жить не очень приятно. Спросил, как отслужилось Юрке, и, не выслушав ответа, опять начал про свое. Фомин послушно стоял в очередях, нес тяжелые сумки и с теплой нежностью, которой раньше в себе не замечал, поглядывал на маленького, как воробушек, очкастого Валерку, в душе благодаря его за то, что он не лезет с расспросами, ничего не выясняет, а просто принимает Юрку таким, как он есть. Надо ему рассказать о своих делах, но попозже. Рыжов не в том состоянии, чтобы все правильно понять, слишком возбужден предстоящими торжествами. «Займем очередь», — предложил Юрка, когда проходили мимо винного магазина. «Время терять», — пренебрежительно отмахнулся Валерка. «Для запаху взять, а дури своей хватит». «Нет, я серьезно, для тоста за здоровье юбиляра теща шампанского приготовила, а больше надо ли?» Не считай меня ханжой, но и так уже заехали с этой выпивкой дальше некуда. В каждом районе Москвы есть вытрезвитель. Пусть не в каждом, пусть по одному, на несколько районов, но все равно сколько. А зоопарк один, и на тот надо всем народам деньги собирать. Может, лучше в каждом районе по зоопарку открыть? Зверушка, она человека доброте учит. А вот к чему. Если бы с каждого кабака на Руси хоть по гривеннику на доброту шло, доброта, ой, как бы обогатилась. «Посчитай, сколько их у нас, кабаков, — продолжал Валерка, — больше, чем театров и библиотек, и все кабаки под вывесками общественного питания прячутся. Какое там питание, только зло для людей». «Моралист», — не удержался Фомин, — «сам дошел без родителей». Обезоруживающе засмеялся в ответ приятель. «Мы любим иногда перехлестнуть через край, боремся с выпивкой, а ни дешевого одеколона, ни сахара с огнем не сыскать. Покупай одеколон за 15 ре, а если у меня зарплата 120, как тогда? До 2000 года ждать отдельной квартиры, повышение заработной платы и введение повсеместного укороченного дня для женщин? Нет, к 2000-му нам с женой под 40 будет. Зачем нам тогда то, чего хочется сейчас? Предложишь довольствоваться фетровыми ботами вместо модных сапог? Или лучше работать? Я и так работаю, да еще подрабатываю». За разговорами незаметно пролетело время. Потом пошли домой к Валерке, его теща, полная, улыбчивая, не слушая возражений, тут же усадила Юрку за стол, налила борща, на большую тарелку щедро наложила овощей и тушеного мяса. Кухня полнилась соблазнительными запахами съестного. Что-то пеклось, жарилось, варилось, шинковалось ловкими руками Валеркиных тещи и жены, рыжеватой невзрачной девушки. Часа в 4 появился и виновник торжества, Серафим Федорович. Сухонький, с гладко зачесанными назад сильно поседевшими волосами и доброй, несколько рассеянной улыбкой на узком лице. Поздоровавшись со всеми, он несколько минут постоял, наблюдая за работой женщин, и ушел в комнату. Когда Юрка поел, ему вручили консервный нож и приставили к делу. Он открывал консервы, помогал чистить картошку, пробовал приготовляемые блюда и тихо радовался, что никто здесь его ни о чем не расспрашивает. Пришел человек, стало быть, надо, минет надобность, уйдет. Если захочет сказать, что у него на душе, пусть скажет, а коли нет желания, то нечего насиловать. Гости стали сходиться часам к 7. Разного возраста, парами и поодиночке, они звонили у дверей квартиры, церемонно поздравляли юбиляра и, вручив подарки, рассаживались за столом. Сам юбиляр, надевший свежую белую рубашку, пришел на кухню и категорично потребовал, чтобы вся братья перестала стоять у плиты и вышла к гостям. Фомина усадили за стол рядом с коротко стриженной смуглой девушкой с глубокими карими глазами, познакомились. Ее звали Светлана. «Друзья мои!» Постучав кончиком ножа по фужеру с шампанским, негромко начал юбиляр. «Обычно в такой день читают адреса, дарят софьяновые папки с гравированными табличками и вазы с дурацкими надписями, будто 60-летнему предстоит прожить по меньшей мере еще столько же». Гости протестующе загудели, но Серафим Федорович поднял руку, требуя тишины. «Не возражайте», — продолжил он. «Не надо обмана. Мы и так слишком много и часто лжем друг другу. Например, товарищ отвратительно выглядит, а говорим ему совсем иное, якобы не желая расстроить человека. Я решил нарушить традицию и освободить себя от условностей, как человек, выходящий на пенсию и освобождающийся от обязательного, не труда, нет, от обязательного и зачастую никому не нужного присутствия на службе. Поэтому мы сегодня празднуем день моего освобождения. Подождите поднимать бокалы, я еще не закончил. Отчего мне еще хочется освободиться? От заработной платы, меньшей, чем у рабочего. Я учился более 15 лет, стал дипломированным инженером, но так и не смог свободно применить свои знания на производстве. Почему, спросите вы? А потому, что нас долгие годы приучали растворять свое «я» в безликом «мы», которое, если оглянуться по сторонам, зачастую состоит из бездарей и паразитов, махровых лентяев и приспособленцев, которым надо только получать, ничего не давая взамен. Поэтому я хочу освободиться от людей, которых защищают профсоюз и администрация, которым формально нельзя предъявить никаких претензий, а копать их глубже почему-то никому не охота. Хочу освободиться от «мы», якобы застрахованного от ошибок, и во весь голос сказать «я». Сказать, будучи неограниченным никакими административными рамками. Понимаю, что я без «мы» ничего не стоит, но эту общность надо ковать, чтобы все «мы», имеющие огромную страну, полученную нами в наследство, страну, где богатейшие недра и талантливейший народ, стали жить, как подобает, работящим богачам, а не равнодушным бездельникам. Поэтому поднимите свои бокалы за день моего освобождения и одновременно за начало моего нового жизненного пути, ибо я выхожу на пенсию и вступаю на тернистый путь борца с бюрократией. Я буду ходить по заинтересованным ведомствам и предлагать им разработки и изобретения, сделанные мной за годы работы. Почему только сейчас? А теперь у меня достаточно времени, чтобы прорываться сквозь заслоны секретарш, высиживать долгие часы в приемных и утрясать пустяковые вопросы, на решение которых по самым большим меркам надо не более 15 минут, но которые решаются годами, если не десятилетиями. Итак, за день освобождения. Ошарашенные гости несмело подняли бокалы с шампанским, а Серафим Федорович, видимо, очень довольный произведенным его речью эффектом, лихо выпил все до дна и хлопнул хрусталь об пол на счастье. «Вот дает старичок!» — повернула к Юрке сияющие глаза Светлана. «Да-да», — вяло кивнул Фомин из-под тишка, разглядывая свою соседку. «Так, ничего особенного. На 3 балла», — как выражался сержант Водин. Ниточки морщинок под глазами, ровные красивые зубы. Она об этом знает и потому часто улыбается. Минимум косметики, волосы темные, мягкие, кажутся шелковыми, того и гляди, разлетятся от самого легкого дуновения. «Вы где работаете?» — кладя ему на тарелку салат, спросила она. Из армии демобилизовался, — буркнул Юрка. Вдаваться в подробности не хотелось. Какое ей дело, кем он работал или будет работать? А я в библиотеке. Она сделала ему бутерброд с ветчиной. Ешьте, вы такой большой, а большие мужчины всегда голодны, правда? Потом были еще тосты. Включили магнитофон, на свободном пятачке начали топтаться пары. Юрка тоже танцевал со Светланой, чувствуя, какое у нее горячее и гибкое тело, послушное, легкое. Выходя покурить в мужской компании на лестничной площадке, он слышал, как спорил с кем-то Серафим Федорович о новых станках, а Валеркина теща объясняла новый способ надвязывать кофту. Кто-то рассказывал старые анекдоты. Всеобщее застолье уже распалось на мелкие компании по интересам, и это напоминало ему другое застолье, поминальное. «Проводишь Светлану?» — угощая его сигаретой, спросил Валерка. «Поговорить нам надо», — многозначительно сказал Фомин. «Когда провожу, можно к тебе вернуться, переночевать?» «Приходи», — просто сказал приятель, выбрасывая окурок в открытое окно лестничной площадки. «Поговорим. У тебя время есть?» «Больше, чем достаточно», — горько усмехнулся Юрка. «Заметано», — хлопнул его по плечу Валерка. «Но Свету обязательно проводи». «Откуда ты ее знаешь?» «С моей женой вместе работают. В заводской библиотеке, у тестя на предприятии. Ты извини, там помочь надо». И Валерка убежал.